Клоны же нас не заметили, так как наша группа подкрадывается ниже зоны радарного покрытия их наземных станций ПКО. А стратосферного всевидящего ока у клонов нет. Так, дистанция 20. Давно, очень давно можно отстреляться ракетами, да не вылетая за Хардат, прямо над летным полем. Но если есть такой козырь, как Асмодей, грех им не воспользоваться. 15. Еще чуть, и нас засекут с земли. Внимание! Сводная авиагруппа, к атаке! Время привычно замораживается, превращаясь в непроходящее, кристаллическое сейчас. Хагены набирают высоту в полной отвесной горке и сразу остаются в тылу. Весь ордер полыхает молниями, ракеты пошли. Их ошеломительно быстрый полет не видим глазу. Лишь пыль, кудрявящаяся спиралями, говорит, что над пустыней пронеслась стая оводов. Секундой позже над головами мелькают черные тени, хвостатые пламенем. Хагены подыграли своими тяжелыми ракетами. Что у них, я не знаю. Мартель, Йектхунд, а может быть и сверхдальний Донершлаг, неважно. Потому что 15 километров — не расстояние для современного боеприпаса. 2 секунды, и черный ночной горизонт вспыхивает иллюминацией. Еще секунда, и еще череда вспышек, когда на цель вышел запоздавший залп Хагена. Красиво погибают коллеги-пилоты. Ослепительные алые орхидеи в небе. Когда-нибудь и моя душа поступит в ведомство Архангела Михаила с точно таким же салютом, но не сегодня. Не сегодня. Один залп, и от врага полетели клочки. Вот что значит идеальная цель указания. Вот что значит Асмодей, который опасней целого авиакрыла. Ведь это он подсказывает нам, куда лететь и куда стрелять. Это его парсер вел ракеты от борта до борта. Если бы не Асмодей, нас ждала опаснейшая карусель собачьей свалки, где клоны, испытанные мастера пилотажа, взяли бы свою цену. Уж будьте покойны. Конечно, нас почти вдвое больше, но нам нужна быстрая победа, а не подвиги с вариациями на тему «остаться должен только один». Нам еще войну выигрывать. Как красиво получилось, черт, аж не верится. Вот бы всю жизнь так. Один залп группы. Мой дюрандаль похудел всего на 3 овода и 34 флугера в щепу, на гайке, в клочья. Волна восторга в эфире натолкнулась на командирский волнолом. «Порядок, чтобы я слышал только свой голос через 1 секунду!» «Вот так! Хагены, отрабатывайте по отступающим дальнобойными. Все остальные — цель батарея ПКО. По готовности огонь!» «Текс, выбрал шакала, который борт земля. Захват цели. И кнопочку на рукояти управления большим пальцем до отказа. И второго туда же. Шакалы сделали горку, ведь высота у нас была все еще смешная, и упали за барханы. Темноту впереди буквально прорвало. 8 десятков ракет пришли в цель за доли секунды. Дистанция 4 километра. Взрывы. Зарево соперничает с сиянием Бирба в зените. Набираем высоту. Правым виражом встаем на карусель. От высоты 4 работаем с пикирования вдоль наземных позиций и снова на высоту. Хагены, пристраивайтесь в хвост ордера. И мне. Комета, со мной. Идем в контроль. Ну, вроде как обидеть хочет. Я отработал маневр ведущего без напоминания автоматически, хоть и страшно хотелось мне поучаствовать в штурмовке, которая с кадетских времен мне замечательно удавалась. Остальные команды понятны. Хоть мы и задавили ПКО, есть еще ПЗРК, зенитные пулеметы, да и пушки танков умеют вести огонь по низколетящим целям. И, между прочим, бьют они очень больно. А еще и вертолеты, ударные вертолеты. Когда в упор, серьезная угроза даже для флугеров. Так что никаких геройств. Мы с Берником повисли над полем боя. Вслед истребителям навалились штурмовики. Черное полотно прокалывает булавки света, мириады булавок. Выбомбить клонов под ноль не удастся. Это же пехота. Ее так просто не засечешь, да еще ночью. Но дезорганизовать, Извести мораль в минуса, лишить техники — это запросто. Это наша вторая специальность. И это страшно, мужики. Сотня с хреном флугеров утюжит тебя в чистом поле, а спрятаться-то некуда. Григорий Алексеевич, комета на связи. Слушаю. Группа вертолетов, 11 штук, отваливает из боя на север. Разрешите применить оводы? А что в самом деле? Делай, как я. Да запросто. Два флугера качнулись, добрали градусы на север. Пуск. Минус 5 целей. Все, заканчиваем. Ракеты денег стоят. Так точно. Черт, крепкие у них геликоптеры. 20 оводов и всего 5 в результате, восхитился Берник. Так это же ударники. Им по профессии положено. У них мощнейшие блоки ИНБ и куча контейнеров динамической защиты. Ну и ловушки всякие в ассортименте, сумничал ваш покорный слуга. Да мне один хрен. Слышно, как Берник веселится. Ты, кстати, раскатал губу по поводу кучи новых звезд на обтекателе. Тогда закатай обратно. Те обзу, что мы сегодня валили, валили в группе, причем такой, что фиг сосчитаешь, кто чей, понял? Обижаете, товарищ капитан первого ранга. Я и в самом деле слегка обиделся и пояснил. Я ж не за звезды воюю. Ну-ну, голос проще. Зато вот эти штурмовые пылесосы я запишу на твой счет, так что приказываю радоваться. Служу России, послушно обрадовался я. Щедро со стороны бати. 5 вертолетов в одном бою для пилотов Лугера — это без минуты орден слава. Для меня таким образом уже второй степени. В подобном темпе, глядишь, полным кавалером войну закончу. Если доживешь. Тьфу-тьфу-тьфу. Одернул я свою радужность и немедленно снял розовые очки. Ребята между тем докладывали о выходе боя укладок. Отстрелялись под ноль. Берник прошелся над полем и констатировал: «Все по красоте. Едем домой, мужики, пора к мамкам». И вызвал вертолет из Хардада, наши вертолеты, чтобы дочистили. Теперь можно. За языком Салман отправился при полном отсутствии энтузиазма. Во-первых, военный профессионал элитного купажа в душе заливался слезами, понимая, что командир батальона сейчас полезет за передок, лично, как рядовой пластун. Точнее, целое отделение пластунов. Одиночке такая задача не по силам. Во-вторых, бывший пират в гробу видал все эти объединенные нации вкупе с их директорами, директориями и астрополитикой. Не его эта война, не его. Все долги родине он выплатил в периметре Чавеса 16 лет назад и полагал, что заслуживает спокойной жизни. Точнее, силился полагать. Силился, глядя на полыхающее поле, изобретал себе индульгенцию. Да только получилось не очень. Тот самый элитный вояка со всей ясностью понимал, что бригада крепко влипла, а особенно крепко его батальон. Без малого 100 километров до Хардада им не пройти. Хорошо, пусть не 100, пусть 50. На полдороги их уже гарантированно прикроет артиллерия. БТРы выбывают один за другим, мобильность снижается, а клоны давят так, будто судьба войны поставлена на карту именно здесь, на засранном пятачке. Грандиозная ротация сил на Хардаде просто не позволит командованию оперативно среагировать на вопли со второстепенного направления. Помощь будет, обязательно будет, но вот когда? Не через час, а спустя сотни трупов, среди которых может оказаться и тело Салмана Дельпина. Превращаться же в похоронку он не желал, да и старого друга, дока Ричарда Фарагута, было жалко. Ведь накроют невзначай медицинский БТР, и пишите письма. А язык — это данные, конкретные данные. Кто их бьет, сколько их, откуда. Вот такую конкретику в штабе корпуса не смогут игнорировать. Направление моментально получит приоритет вместе с флугерами, артиллерийской поддержкой и прочими приятными вещами. В общем, надо выдвигаться. Обошел передовую. Понял, что батальон пока еще стоит и стреляет. Рысью домчался до командирской машины и сдал дела заместителю. Капитан Жемини, толковый мужик, хоть и француз, соображает. «Ты что задумал, ненормальный?» «Взгляд на индикатор». «Так и есть. Связь с медицинским БТРом. Док Фарагут на линии». Салман плюхнулся в командирское кресло КШМБ и снял перчатки, старательно игнорируя взгляды оператора. «Кто бы говорил, док?» «Здесь у меня боец на перевязке. Говорит, что комбат рехнулся. То есть ты». «Говорит, собрался батя за языком». Салман скинул автомат и взялся за шлем. «Времени нет, док. Ты чего хотел?» «Если я верно понимаю, ты хочешь...» «В общем, ты этого хочешь? А ты не боишься, что тебя засекут псионики из твоего бывшего подразделения?» «Я боюсь, что мы не доживем до утра. Отбой!» Он споро разоблачился до комбинезона. Скафандр аккуратно сложил под пультом. «Так, пистолетный пояс. В кобуру ТШ УН с интегрированным глушителем. Индикатор боезапаса на автомате. Магазины полны. Надо бы взять разгрузку, но обойдемся парой лишних магазинов по карманам. Все равно в одиночку серьезного боя не выдержать, если засекут. А разгрузка здорово снижает мобильность, так что с ней засекут вернее». Подогнал тактический ремень к сильно похудевшему без брони организму. Генератор волновых колебаний, диск размером с полладони в грузовой карман. Пластиковые стежки сойдут вместо ручных кандалов. Тоже в карман. Нож. Там полно обычной армейской пехоты без полных скафандров. Нож пригодится. Вроде готов. Осталось одно. То самое, что доктор обозначил таинственным «Ты этого хочешь?» Да, именно этого. Без этого рейд превратится в глупое самоубийство, даже для бойца дивизии Скорцени. Но это есть, и это надо пробудить. Салман натянул на лицо кислородную маску, гарнизонные кепи на голову, чтобы лысина не сверкала, ведь сейчас полнолуние, или, как сказать, полнобирбие. Выбрался на улицу, хлопнув дверью. Все. Эта ночь — его стихия. Темнота за левым плечом грохочет и сверкает на тысячу голосов, которые то и дело покрывает артиллерийский бас. Он отбежал в сторону и сел на холодный песок. Код активации. Кодовая фраза. Ее надо вспомнить. Ее не помнит никто. Она упрятана в глубинах подсознания мастерами своего дела, долбанными гипнотизерами с их долбанной аппаратурой. Ровное дыхание. Последний раз он входил в режим 16 лет назад. Режим вообще не рекомендован для частого использования. Он только для самых экстренных ситуаций, таких как эта. Пустыня и ночь. Его сильное, но такое уже не молодое тело. Ветер. Режим. Когда он включится, будет сильнейший выброс пси-энергии. Той самой, которой официально не существует. Его коллеги, бывшие коллеги из псионического отряда, вполне могут почувствовать, ведь первичное семантическое поле Вселенной – также известные посвященным как Плерома, проницаемо подобными возмущениями в сотни тысяч раз быстрее, чем кванты света тащатся через надматрицу, то есть через обычный мир. Слияние все глубже. Электромагнитные силы, гравитация, глионные поля. Разум гаснет. В мозгу вспыхнула фраза, такая ясная, такая знакомая. Что же в ней за слова? Не вспомнить. Но это и не важно, потому что Салман почувствовал, как включается. Заработало портальное сердце, дублирующая нервная система. Ее клонировали из биоматериала какой-то тритаонской ящерицы. Скорость реакции увеличивается на два порядка. Мышцы налились силой. В крови циркулирует армия наноботов, готовых затянуть порванную артерию за секунды. Кожа чувствует доли градуса, глаза видят тени пылинок. И Салман побежал, пока еще в полный рост, обходя безопасные позиции. Цель — фланг вражеских боевых порядков.